27 апреля Мария Николаевна написала письмо в Тобольск. В нем говорилось: «Здесь почти ежедневно неприятные сюрпризы. Только что были члены областного комитета и спросили каждого из нас, сколько кто имеет денег. Мы должны были расписаться. Так как вы знаете, что у папы и мамы с собой нет ни копейки, то они подписали «ничего». А я 16 рублей 17 копеек, которые Анастасия мне дала на дорогу. У остальных все деньги взяли на хранение. Предупреждают, что мы не гарантированы от новых обысков. Кто бы мог подумать, что после 14 месяцев заключения так будут с нами обращаться?» Хамская и кровожадная власть никак по-иному обращаться и не могла. Но этот уровень человеческого падения и вырождения узникам был просто непредставим. Почти месяц царская семья была разделена. За это время много всего было. Случались неожиданности и радостные мгновения. 3 мая вдруг получили посылочку от Эллы из Перми. Там находились пасхальные яйца, кофе и шоколад. Наконец, 10 мая прибыли дорогие дети. Николай Александрович записал: «Взаимным расспросам не было конца. Очень мало писем дошло до них и от них. Много они, бедные, претерпели нравственного страдания и в Тобольске, и в течение 3-дневного пути. Взаперти, на тесном пространстве, измеряемом всего несколькими десятками шагов, русский монарх встретил свой последний день рождения». В дневнике записал: «Дожил до 50 лет. Даже самому странно. Да, столько всего было в жизни. Какая она длинная, причудливая, неожиданная. Впечатлений и переживаний хватило бы на многих. Это был день, когда церковь поминает Иова Многострадального». Примечание. О страданиях Иова повествует отдельная часть Ветхого Завета, книга Иова. Что будет дальше, того Николай Александрович не знал, но на хорошее на земле не рассчитывал. Его единственное желание – уединиться с семьей и жить тихо, праведно, не тая злобы и ненависти. Но ему не верили, потому что страшились навек данного царского ореола. Революционные неспровергатели все могли отнять, но царского сана лишить не могли. Потому и бесновались, чувствуя, что основная народная масса, как и видела в Николае Александровиче царя раньше, так и продолжала видеть и теперь. Неистовые палачи не знали, что и делать. За 3 месяца екатеринбургского заточения местные чекисты много раз хватали людей на улице только за то, что они останавливались у дощатого забора или несколько раз проходили мимо узилища. Арестовывали, выясняли, а некоторые после этих выяснений так и исчезли без следа. Государь не возмущался унизительными происками и придирками охранников. Вспышки гнева он давно научился подавлять. При любой возможности вступал в беседу с караульными, с комендантом, его помощниками, хотя и приходилось выслушивать много неприятного, оскорбительного. К этому общению тянулись и дочери. Лишь Ольга, Алексей и их мать не проявляли желания беседовать с тюремщиками. В истории заточения царской семьи обращает на себя внимание одна закономерность. С большинством тех, кто с ними общался, кому доводилось часто и постоянно наблюдать за царем и его семьей, неизбежно случались превращения. Предубеждения постепенно проходили. Незлобливость, любезность семьи производили сильное впечатление и смягчали даже каменные сердца. Даже такого убежденного революционера-рецидивиста, как комендант Авдеев, проняло. Разрешил заключенным получать продукты с воли, стал доставлять газеты, позволил несколько раз устроить богослужение в доме. Красные начальники были встревожены. в облсовет и в ЧК поступали сигналы о разложении караула. Было категорически запрещено караулу вообще вести какие-либо разговоры с узниками. За 12 дней до убийства прибыл новый караул, почти сплошь состоявший уже не из рабочих окрестных заводов и фабрик, а из числа принявших большевистскую идеологию венгров, австрийцев и латышей. Большинство из них вообще русского языка не знало. Даже священникам, четырежды допущенным служить в Ипатьевском доме, строго-настрого приказывалось не вступать в разговоры с арестованными, на их вопросы не отвечать. Во время же исполнения треб рядом стояли и охранник, и комендант, наблюдавшие за неукоснительным исполнением приказа. Священник-отец Сторожев, дважды, 22 мая и 1 июля, служивший обеднице царской семье, позже рассказывал о своих впечатлениях от посещения Ипатьевского дома. «Везде, как на лестницах, так и на площадках, а равно в передней, были часовые, вооруженные ружьями и ручными бомбами. В самом помещении коменданта мы нашли каких-то двоих людей средних лет, помнится, одетых в гимнастерки. Посреди комнаты стоял и стол, а на нем самовар, хлеб, масло. На стоявшем в комнате этой рояле лежали ружья, ручные бомбы и еще что-то. Было грязно, неряшливо, беспорядочно». Примечание. Кроме отца Сторожева, две службы в Ипатьевском доме провел священник Екатерининского собора Екатеринбурга, священник Анатолий Меледин. Вечером 21 апреля он совершил светлую заутренню, а на Троицын день, 10 июня, служил литургию и вечерню. Батюшка так был запуган, что толком и не рассмотрел царскую семью. Когда он второй раз оказался в Ипатьевском доме за два дня до гибели царственных мучеников, то увидел значительно больше. Когда мы облачились, и было принесено кадило с горящими углями, Юровский пригласил нас пройти в зал для служения. Впереди в зал прошел я, затем диакон и Юровский. Одновременно из двери, ведущей во внутренние комнаты, вышел Николай Александрович с двумя дочерьми. Впереди за аркой уже находилась Александра Федоровна с двумя дочерьми и Алексеем Николаевичем, который сидел в кресле качалки, одетый в куртку, как мне показалось, с матросским воротником. Он был бледен, но уже не так, как при первом моем служении. Вообще выглядел бодрее. Более бодрый вид имела и Александра Федоровна. Татьяна Николаевна, Ольга Николаевна, Анастасия Николаевна и Мария Николаевна были одеты в черные юбки и белые кофточки. Мне показалось, что как Николай Александрович, так и все его дочери на этот раз, я не скажу, в угнетении духа, но все же производили впечатление как бы утомленных. Особенно поразило батюшку, что служба совершенно неожиданно пошла не как обычно. По чину обедницы положено в определенном месте прочесть молитву «Со святыми упокой». Почему-то на этот раз диакон вместо прочтения запел эту молитву. Стал петь и я, несколько смущенный таким отступлением от устава. Но едва мы запели, как я услышал, что стоявшие позади меня члены семьи Романовых опустились на колени. Предчувствия у узников были тяжелые. Царица давно ощущала, что тучи сгущаются, и с каждым днем все больше. Ни Николай Александрович, ни Александра Федоровна вслух о том не говорили, но атмосфера безысходности ощущалась всеми. В конце июня доктор Евгений Сергеевич Боткин написал одному своему знакомому: «В сущности, я умер. Умер для своих детей, для друзей, для дела. Я умер, но еще не похоронен. Или заживо погребен, как хочешь. Последствия почти тождественны». С мая 1918 года впервые за 40 с лишним лет царь перестал регулярно вести дневниковые записи. Теперь они появлялись лишь от случая к случаю. Последняя была сделана 30 июня, за 3 дня до смерти. Алексей принял первую ванну после Тобольска. Колено его поправляется, но совершенно разогнуть его он не может. Погода теплая и приятная. Вестей извне никаких не имеем. Последний их день. 3 июля, по новому стилю 16-го, 1918 года. Солнце взошло в 5 часов 5 минут. Зашло в 22 часа 5 минут. Световой день длился 17 часов. Ничего необычного не случилось. Тот день зафиксировала в записной книжке Александра Федоровна. Вторник. Серое утро. Позднее вышло милое солнышко. Бэби слегка простужен. Все ушли на полчаса на прогулку. Осталась Ольга и я. Готовили лекарства. Татьяна читала духовное чтение, затем они ушли. Татьяна осталась со мной, и мы читали книгу пророка Амоса и книгу пророка Авдия. Потом болтали. Как обычно, комиссар пришел в наши комнаты, и, наконец, после целой недели принесли яйца для Бэби. 8 ужин. Внезапно вызвали Сиднева повидаться с его дядей, и он исчез. Очень удивлюсь, если это правда, и мы увидим его вновь. Играли в безик с Н. В 10:30 пошли спать. Справка. Сиднев Леонид Иванович, годы жизни 1904-1929. Племянник Ивана Дмитриевича Сиднева, товарищ детских игр цесаревича Алексея, расстрелян в Ярославле. Сиднев Иван Дмитриевич, годы жизни 1886-1918, матрос с императорской яхты «Штандарт», лакей царских детей, последовал за семьей в Тобольск и Екатеринбург, где был арестован и расстрелян. Солнца они больше никогда не увидят. Их разбудят в середине ночи, заставят быстро одеться, проведут в подвал кладовую, и там прогремят выстрелы.